Мне сегодня надо было почтовую марку купить. Прошла я мимо киоска. Перекресток. Красный свет. Почта. На почте такая очередь, что я вся съежилась. Сегодня решила остаться без марки. Иду назад. Перекресток. Красный свет. Киоск. Никакой очереди. Марок пруд-пруди. Купила. Надо письмо отправить. Иду на почту. Перекресток. Красный свет. Почта. Отправила. Опять перекресток. Красный свет. Около киоска висит эта штуковина, откуда письма можно отправлять. Иду в магазин. У кассы нет очереди. Одна женщина только. Рано я обрадовалась. Она выбирает целый мешочек мелочи. А кассирша считает, считает. Я тем временем впала в медитационное состояние. К чему я все это? У меня все это время было прикольно хорошее настроение. И главное, мне так сильно нравилась моя сегодняшняя исключительная сообразительность, ясность мышления и внимательность. Янгел. Работают не техники, работает человек и то, что в нем есть, его убеждения и вера. И необходимо соответствовать намеченному статусу внутренне. Если ты богатство хочешь, то соответствуй ему. А что ты будешь использовать, это уже не важно. Все в мире трансерфинг, и все в мире симарон, и все наше зеркало. Зеркало отражает истинные желания, а не заявленные вслух. Нехило бы было заполучить. Вот и все. Хочу новую скакалку. Это мое истинное желание. Ты много чего хочешь. Истинное желание – это когда и я тоже этого хочу. Хорошо. А если не просто хочется, а надо, и сию минуту, и нет времени на трансерфинг, и некогда раздумывать об истинности желания, как быть? Активизировать намерение и просто идти и забирать свое, как будто вы получили уведомление о посылке. Обычно, когда возникает любое сиюминутное желание, в голове включается анализатор, получится или нет. Так вот, необходимо избавляться от этой вредной привычки. Следует не думать, а намереваться. Если в данный момент требуется автобус, парковка для машины, нужна покупка, бумажка, экзамен, собеседование, встреча, что угодно. Не думайте, а просто идите и получайте. Не тратьте попусту энергию на переживания типа «возможно ли», «каким образом», «откуда возьмется» и так далее. Отбросьте беспокойство, желание и надежду, оставив только спокойную уверенность. Ощутите это состояние намерения иметь, безо всяких условий и рассуждений. Например, я не задумываюсь, успею ли, подойдет ли автобус, сколько мне придется ждать. Я просто иду на остановку и знаю, что автобус сейчас подойдет. Пусть это состояние сопровождает вас повсюду. Вы будете приятно удивлены, когда увидите, что мир будто заискивает, стараясь всячески вам угодить. Так все ладно выходит. И все из-за того, что вы всего лишь заменили тревожные размышления твердой установкой иметь. Эй, душа, ты куда? За скакалкой!